Сонет 151. Любовь так молода, и где ей знать, что совесть? Но кто не знает, друг, ее рожденья повесть? Так ты не упрекай меня в моих грехах, чтобы самой не впасть в такие ж попыхах. Твоя измена, друг, нередко заставляет и бедного меня для плоти изменять. Душа мироволит ей в любви торжествовать, а жалкая она того лишь и желает. И вот она, восстав при имени твоем, указывает всем на лик твой с торжеством, довольствуясь тем, чтоб быть твоей рабою и всячески служить тебе самой собою. Что ж, что я ту зову любовью, чья любовь то дух подъемлет мой, то нудит падать вновь.